Глава 26. Четыре хороших трудовых навыка, которые помогут вам предотвратить усталость и беспокойство. Хороший трудовой навык номер один. Освободите свой письменный стол от всех бумаг, кроме тех, которые имеют отношение к решаемой сейчас проблеме. Роланд Уильямс, президент Чикагской и Северо-Западной железнодорожной компании, говорит: человек, письменный стол которого завален документацией по различным вопросам, почувствует, что его работа стала гораздо легче и результативнее, если он освободит стол, оставив лишь бумаги, связанные с проблемой, требующей немедленного решения. Я называю это хорошим домоводством, и это первый шаг к эффективности. Если вы посетите библиотеку Конгресса в Вашингтоне, ваше внимание привлекут слова, написанные на потолке. Эти слова принадлежат поэту Попу. «Порядок — первый закон небес». Порядок должен быть первым законом и в деловой деятельности. Но так ли это? Нет, письменный стол среднего бизнесмена завален бумагами, которые он так и не удосужился просмотреть в течение недель. Издатель одной новоорлеанской газеты как-то рассказал мне, что его секретарь навела порядок на одном из его столов и обнаружила пишущую машинку, утерянную 2 года назад. Один лишь вид стола, заваленного письмами, оставшимися без ответа, докладами и памятными записками, вызывает смятение, напряжение и беспокойство. Но это еще не самое страшное зло. Постоянное напоминание о миллионе невыполненных дел и отсутствии времени, чтобы их выполнить, может вызвать у вас не только напряжение и усталость, но и повышение кровяного давления, нарушение деятельности сердца и язву желудка. Доктор Джон Стоукс, профессор медицинского факультета Пенсильванского университета, сделал доклад на Национальном съезде Американской медицинской ассоциации. Доклад был озаглавлен «Функциональные неврозы как осложнение органических заболеваний». В этом докладе доктор Стоукс перечислил 11 состояний под заголовком «Каким может быть психическое состояние пациента?». Вот первый пункт этого перечня. Постоянное ощущение того, что человек должен или обязан что-то сделать, бесконечная череда предстоящих дел, которые необходимо сделать. Но каким образом такая элементарная процедура, как наведение порядка на письменном столе и принятие решений, могут помочь вам избавиться от этого напряжения, этого постоянного «надо», от бесконечной череды предстоящих дел, которые просто необходимо сделать? Знаменитый психиатр доктор Уильям Седлер рассказывает о пациенте, который, используя это нехитрое средство, предотвратил нервный срыв. Речь идет об администраторе одной крупной чикагской фирмы. Когда он вошел в кабинет доктора Седлера, он выглядел напряженным, нервным и обеспокоенным. Он знал, что вот-вот войдет в штопор. Но у него не было возможности оставить работу. Он нуждался в помощи. «Когда этот человек рассказывал мне о своей жизни, — говорит доктор Седлер, — внезапно зазвонил телефон. Звонили из больницы. И вместо того, чтобы отложить вопрос, я именно тогда принял решение. По возможности, я сразу же решаю вопросы. Не успел я повесить трубку, как снова раздался звонок. Я должен был обсудить срочное дело, и на это требовалось время. В третий раз нас прервали, когда ко мне в кабинет вошел мой коллега, нуждавшийся в совете по поводу тяжело больного пациента. Закончив с ним разговор, я обратился к своему посетителю и стал извиняться за то, что заставил его ждать. Но он вдруг повеселел. Его лицо преобразилось. «Не извиняйтесь, доктор», — сказал он Седлеру. «За последние 10 минут я понял, что у меня не так. Я вернусь к себе в контору и пересмотрю принципы своей работы. Но прежде чем я уйду, разрешите мне осмотреть ваш письменный стол». Доктор Седлер выдвинул все ящики своего стола. Все пустые. Ничего, кроме только что поступившей почты. «Скажите, — спросил пациент, — а где вы храните незаконченные дела?» «Незаконченных дел нет», — — ответил Седлер. «А где же вы храните письма, на которые не успели ответить?» «На все письма даны ответы», — сказал ему Седлер. «У меня правило — тут же отвечать на письма. Я сразу диктую ответ секретарю». Через 6 недель тот же самый администратор пригласил доктора Седлера в свою контору. Он изменился. Изменился и вид его письменного стола. Он выдвинул ящики, и в них не было никаких незаконченных дел. 6 недель назад, — сказал он, — у меня было 3 письменных стола в 2 конторах, и они были завалены кипами документов. Я никак не мог завершить работу. Поговорив с вами, я вернулся сюда и выбросил целый вагон докладов и старых отчетов. Теперь я работаю за одним столом, решаю вопросы по мере их поступления, и я избавился от гор незаконченных дел. Но самым поразительным является мое полное выздоровление. Теперь у меня здоровье в полном порядке. Чарльз Эванс Хьюз, бывший главный судья Верховного суда Соединенных Штатов, сказал: «Люди не умирают от чрезмерной работы. Люди умирают от бессмысленной траты сил и беспокойства». Да, от бессмысленной траты энергии и беспокойства из-за того, что им кажется невозможным когда-нибудь выполнить свою работу. Хороший трудовой навык номер 2. Выполняйте дела в порядке их важности. Генри Дохерти, основатель общенациональной компании по обслуживанию городов, сказал, что какое бы он ни платил жалование, ему почти никогда не удавалось обнаружить 2 способности. 2 бесценные способности. Во-первых, способность мыслить. Во-вторых, способность выполнять дела в порядке их важности. Чарльз Лакман, парень, который начинал, не имея за душой ничего, за 12 лет поднялся до поста президента компании Pepsodent и стал получать $100 000 в год. И помимо этого заработал еще $1 000 000. Заявляет, что своим успехом во многом обязан 2 способностям. Тем, которые Генри Дохерти почти никогда не удавалось найти. Чарльз Лакман сказал: «Я давно уже выработал у себя привычку вставать в 5 часов утра, потому что в это время я лучше думаю, чем в любое другое. Я тогда лучше думаю и лучше планирую свой день, так, чтобы выполнять дела в порядке их важности». Франклин Беджер, один из самых преуспевающих страховых агентов Америки, не ждет до 5 часов утра, чтобы планировать свой день. Он планирует его накануне вечером. Ставит перед собой определенную цель — продать такое-то количество страховых полисов на следующий день. Если ему не удается полностью осуществить свой план, он добавляет непроданные страховые полисы к тому количеству, которое должен продать на следующий день, и так далее. Я знаю на основе многолетнего опыта, что не всегда удается выполнять свои дела в порядке их важности. Но я также знаю, что хотя бы приблизительное планирование очередности дел бесконечно полезнее, чем импровизация по ходу действий. Если бы Джордж Бернард Шоу не придерживался твердого правила в первую очередь выполнять самые важные дела, он бы, возможно, не стал писателем и на всю жизнь остался бы кассиром в банке. По его плану требовалось писать 5 страниц каждый день. Этот план и упорство в осуществлении своей задачи спасли его. Этот план вдохновлял его, несмотря ни на что, писать по 5 страниц ежедневно в течение 9 беспросветных лет, хотя он заработал только $30 за эти 9 лет, примерно пенни в день. Хороший трудовой навык номер 3. Когда перед вами возникает проблема, решайте ее немедленно, если располагаете фактами, необходимыми для принятия решения. Не откладывайте решений. Один из моих бывших слушателей, ныне покойный Хауэлл, рассказал мне, что когда он был членом правления сталелитейной компании US Steel, заседания правления часто затягивались. На них обсуждалось множество проблем и принималось мало решений. В результате каждый член правления уходил домой с кипами докладов, которые надо было рассмотреть. В конце концов, мистер Хауэлл убедил членов правления рассматривать каждый раз только одну проблему и решать ее. Никаких проволочек, никакого откладывания. Решение могло сводиться к поиску дополнительных фактов. Могли быть намечены какие-то действия или не предпринималось никаких мер. Но ни одна проблема не рассматривалась до решения предыдущей. Мистер Хауэлл рассказал мне, что результаты оказались поразительными и благотворными. Повестка была исчерпана. Просроченных дел не было. Члены правления больше не носили домой кипы докладов, и они освободились от преследовавшего их чувства беспокойства по поводу нерешенных проблем. Отличные правила. Не только для правления компании US Steel, но и для вас, и для меня. Хороший трудовой навык номер 4. Научитесь организовывать работу, делегировать ответственность и осуществлять контроль. Многие деловые люди раньше времени доводят себя до могилы, потому что они так и не научились делегировать обязанности, стремятся все выполнять сами. Результат? Человек тонет в массе деталей, происходит путаница. Его охватывает чувство постоянной спешки, беспокойства, тревоги и напряжения. Трудно научиться делегировать ответственность, я знаю. Для меня это трудно, ужасно трудно. По собственному опыту, я также знаю, какие катастрофы могут произойти, когда ответственность делегируется неподходящим людям. Но как бы ни было трудно делегировать ответственность, администратор должен это делать, если хочет избежать беспокойства, напряжения и усталости. Человек, который создает крупное предприятие и не учится организовывать его деятельность, делегировать ответственность и осуществлять контроль, обычно приобретает какое-либо сердечное заболевание в возрасте 50-65 лет, вызванное напряжением и беспокойством. Нужен конкретный пример? Прочитайте извещение о смерти в вашей местной газете.